Этим же в первом веке удалось засечь ракетный старт, и они первые передали в штаб ВВС информацию о том, что один из самолетов передовой ударной группы, возможно, сбит и потерпел катастрофу в пограничной зоне. Через несколько минут информация подтвердилась. «Мне нужен гражданин или кто-то из старших офицеров штаба ВВС. Немедленно. Повторяю, немедленно. У меня чрезвычайное сообщение. Код «Падший ангел». Повторяю, «Падший ангел». Аватар 8. Принял сообщение, ожидайте». Майор нецензурно выругался. На код «Падший ангел» был установлен крайний срок ответа – 10 минут. Со связью было плохо. Сильные помехи, возможно, кто-то глушит сигнал. Не хотелось бы думать, что-то либо научились делать и это, если это так, у них чертовски большие проблемы, потому что связь – это краеугольный камень могущества американской армии. В бункер вошел офицер Каффи в полном боевом снаряжении и с оружием, только без рюкзака Дейпак. «Сэр, я и мои люди готовы». Майор отмахнулся, он ждал ответа. «Аватар 8, это гражданин, принял ваш падший ангел, докладывайте». Выдала рация. «Гражданин, это Аватар 8, примерно 10 минут назад наблюдали катастрофу ударного самолета в нашем районе, предположительно самолета ВВС США. Мы видели парашют, по крайней мере, один из летчиков катапультировался и находится на индейской территории». Повторяю, летчик находится на индейской территории, прием, Аватар 8, сообщение принял, ждите, раздел, черт бы побрал штабы всех ублюдков, которые там водятся, сэр, нужно выступать немедленно, настаивал Каффи, местность кишит муджиками, нельзя дать им захватить летчика в плен, я жду приказа, отрезал майор, Аватар 8, это гражданин, ваше сообщение подтверждено, повторяю, ваше сообщение подтверждено. Подтвердите, что вы наблюдали парашют, прием, гражданин, парашют подтверждаю, повторяю, парашют подтверждаю, прием, Аватар 8, принято, вопрос, сообщите обстановку в вашем районе, прием, сэр, мы под обстрелом, окружены и отрезаны, у нас есть убитые, но мы пока держимся, в районе действуют снайперы, присутствует значительное количество моджахедов, повторяю, в районе присутствует значительное количество моджахедов, прием, вас понял, Аватар 8, мы планируем операцию ТРАП, на это потребуется какое-то время, вопрос, вы наблюдаете место посадки летчика, прием, гражданин, отрицательно, повторяю, отрицательно, мы его не наблюдаем, это в нескольких милях от нас, прием, Аватар 8, принято, на подходе спасательная группа ТРАП свяжется с вами для уточнения обстановки и вектора поиска, как поняли, прием. Пусть направит кабанов или вертолеты в район, сказал Каффи. Майор прикинул, это было разумно. Принято, сэр. Сэр, мы бы просили поддержки с воздуха, это поможет нам и отвлечет внимание муджиков от сбитого пилота. Возможно, кто-то из ударных машин сможет уточнить место падения пилота. Прием. Аватар 8, сделаем все, что можно. У нас тут сущее оттворится, мы тоже под обстрелом с самого утра. Как только кто-то освободится, направим его к вам, прием, вас понял, сэр, удачи, и вам удачи, Аватар 8, конец связи, майор снял наушники, сэр, нужно выходить на поиск немедленно, настойчиво сказал Каффи, вас перебьют, район кишит боевиками, устало сказал майор, мы просто ослабим оборону периметра и ни черта не добьемся, сэр, мы должны сделать все для спасения летчиков, я настаиваю на выходе, немедленно, какого черта, уоррент офицер, вы забыли, кто здесь командует, разозлился майор, вы думаете максимум про двух человек, которые то ли живы, то ли нет, а у меня мысли про почти сотню, которые сидят здесь под обстрелом, если муджики прорвут периметр и ворвутся на базу, здесь настоящая бойня будет, сэр, я говорю исключительно про моих людей, они подготовлены к поисковым действиям во враждебном окружении, я прекрасно понимаю всю опасность миссии, тем не менее настаиваю на ней, что же касается базы, на ней есть штатный состав, рассчитанный на то, чтобы удерживать ее, в том числе и при штурме. Я прошелся по базе, у вас 8 крупнокалиберных пулеметов, 2 гаубицы, бронетехника, более чем достаточно, чтобы продержаться, сэр. А вот у пилотов ничего этого нет, сэр, они полностью во враждебном окружении, и несложно представить, что сделают муджики с пилотами ВВС США, стоит им попасть к муджикам в руки. Вы готовы взять на себя ответственность за несанкционированную спасательную операцию, уаррент-офицер? — спросил майор. — Да, сэр, готов. Тогда дело ваше. Ответственность с себя за ваше подразделение я снимаю. Чем смогу, помогу, но не более того. Ясно. Сэр, мы не нуждаемся в посторонней помощи. Нам нужен спасательный вертолет, но если его нет, справимся сами. Капитан Радсток пришел в себя, когда парашют с катапультируемым креслом был уже в нескольких сотнях метров над землей. По нему пока не стреляли, но это ничего не значило. Он понимал, куда он приземляется и что, скорее всего, отсрочка, которую подарил ему парашют, очень и очень короткая. Посмотреть, где приземляется напарник, он не мог. Катапультируемое кресло не позволяло вертеть головой во все стороны, а в поля зрения его не было. Радсток не исключал, что старина Роулинг не успел катапультироваться и погиб. Хреново. Как и любого офицера ВВС США, его обучали действиям в подобной ситуации. На юге, в Калифорнии и во Флориде, были два специальных лагеря, где все курсанты летных училищ проходили специальный курс. Назывался он «Сопротивление, выживание, побег, уклонение». Его ввел в процедуру обучения и первоначально преподавал полковник Джеймс Роу, которого сбили над территорией Северного Вьетнама и который умудрился убежать из вьетнамского плена. Соответственно, и курс был заточен как бы на попадание во вьетнамский плен. Было сделано что-то вроде лагеря в сырой и болотистой местности. Летчики содержались там в чем-то наподобие больших плетеных корзин, часто по пояс, а то и по горло в воде. Их там били и пытали, издевались, как могли, не давали спать. Громкоговорители по всему лагерю орали коммунистические песни и марши. Говорили, что был еще один курс на Аляске, где готовили летчиков, которые могли попасть в плен к русским. А вот курса для подготовки к действиям в местностях типа Ирака или Афганистана никто не создавал, потому что считалось, что при безусловном господстве в воздухе самолет ВВС США над этими странами сбить невозможно, а если он упадет из-за технических неполадок, группа трап морской пехоты или парашютисты, спасатели ВВС США окажутся на месте быстрее, чем упавший на землю пилот произнесет Джек Спред. Теперь капитану ВВС США Радстоку предстояло на собственной шкуре почувствовать непредусмотрительность штабных стратегов. Кресло упало на горный склон, и его несколько раз перевернуло, прежде чем оно смогло занять какое-то стабильное положение. При этих кувырканиях капитан Радсток не пострадал, кресло могло выдержать и не такое. Непослушными руками отстегнув ремни, он попытался встать и чуть не упал. Кружилась голова, мутило. Первым делом он проверил всего себя, не сломано ли что, нет ли ранений. Получалось, что не было, хотя голова была как чумная. Тем не менее он целый может идти, а это самое главное. Потом он добрался до кресла, отстегнул контейнер с НЗ. Там были передатчик, пистолет Беретта 92 с коротким глушителем, который в афганских горах годен был только на то, чтобы застрелиться, нож, компас, веревка, стальное зеркальце с дыркой, немного еды. Все это он рассовал по карманам. По инструкции надо было спрятать катапультное кресло и парашют, но как это сделать, он не знал. По инструкции же, если ему не угрожала прямо сейчас опасность, ему надо было включить аварийный передатчик и оставаться на месте, ожидая прибытия спасателей. Но каким-то шестым чувством он понял, что делать этого не стоит, и правильно понял, потому что информация о сбитом у самой границы американском самолете уже была передана тем, кому следует, и сразу несколько групп, дислоцирующихся у самой границы, вышли на его поиск. Среди них были не только маджахеды, но и поисковые группы пакистанских командос и китайского армейского спецназа, охранявшего пусковые и китайские военные объекты в Пакистане, в том числе секретные. Сбитые летчики ударного самолета были очень нужны Китаю, потому что у Китая были далеко идущие планы, и выпотрошить американского военного летчика, узнать уровень подготовки ВВС США, возможно, заставить работать в одном из китайских учебных центров в качестве инструктора, обучая и тренируя элиту ВВС НАК, все это было Китаю очень даже кстати. Капитан Радсток осмотрелся по сторонам, он упал в каком-то ущелье, голом и враждебном, где-то там, вдалеке были какие-то развалины и что-то вроде дороги, растительности уже никакой не было, потому что была осень. Противника, то есть муджиков, нигде не было видно, однако горы хорошо аккумулируют и передают звук, и было слышно, что с юга и запада идет непрекращающаяся перестрелка. Воздух то и дело разрывали дымные стрелы, самодельные ракеты, запускаемые в том числе из территории Пакистана, и не было видно Роулинда. То ли он в самом деле погиб, то ли сел вне пределов видимости. Искать его собственными силами в этих горах было бы безумием. Сжимая в руке пистолет, капитан пошел на юг по ущелью, стараясь казаться как можно более незаметным. В его понимании, если там идет бой, значит, там есть контингент сил стабилизации. Когда он подберется ближе, то включит передатчик и как-то даст о себе знать. А потом, будем посмотреть. Прошел капитан чуть больше мили, он не знал, что в эту сторону никто здесь не ходит, потому что там опасная каменная осыпь, про такие говорят, до низу только уши твои доедут. Капитан этого не знал, при очередном шаге его нога скользнула вниз, а следом полетел и он сам, кувыркаясь и крича. Примерно час спустя на месте падения первого пилота ВВС США оказалась смешанная поисковая группа, пакистанские горные стрелки и боевики Талибана. Они нашли след, ведущий от кресла, но боевики Талибана, хорошо знавшие местность, сказали, что идти туда нельзя, там осыпь и можно запросто погибнуть. Кроме того, в той стороне не работал маяк, у поисковой группы был приемник, потому что пакистанские ВВС оснащались до недавнего времени американской техникой с точно такими аварийными передатчиками, сигнала с той стороны не поступало. Командир горных стрелков сказал, что идти надо в любом случае, но тут ему передали по связи, что в район вошла пара морпеховских кобр и идет в их сторону. Несмотря на то, что у пакистанцев был один стингер, а у талибов один китайский ПЗРК, выяснять отношения с морскими пехотинцами США не хотелось, и командир горных стрелков приказал рассыпаться и замаскироваться. Когда капитан ВВС США Радсток пришел в себя, он понял, что он не один. Вокруг боевики, маджахеды, бородатые, в черных челмах, с автоматами и пулеметами Калашникова. Они шли рядом с неспешно шагающим ослом, к спине которого он был привязан. Каждый шаг осла отдавался болью во всем теле. Один из боевиков, здоровенный, лет 40, шагающий рядом, заметил, что капитан открыл один глаз. Товарищ гвардии старший лейтенант, он в себя пришел. С ужасом лейтенант понял, что этот язык очень похож на русский. Заткнись, говори на пушту, у гор есть уши. Еще один маджахед, лет 50, с проседью в бороде и автоматом Калашникова с подствольником, сбавив шаг, поравнялся со слом, внимательно посмотрел на капитана. «Don't talk», — сказал он на прекрасном английском, «силенце», и, ускорив ход, пошел дальше. Спасательная операция, которую затеяли на ФОП Омега Браво, с самого начала была ничем иным, кроме как полным безумием, но именно потому она и могла увенчаться успехом. Маджахеды, окружив базу, не пошли на приступ. Понимали, что американцы за время присутствия здесь хорошо укрепились и лобовой штурм приведет к немыслимым жертвам. Несмотря на то, что талибов вечно представляют как фанатиков, на самом деле это не совсем так, среди них есть опытные и расчетливые командиры. Они-то не посылают людей на смерть просто так. Основной задачей, которая была поставлена силам талибов при массированном прорыве в Афганистан бандформирований, уничтожать мелкие, выносные посты, уничтожать силы Анаянп, где это возможно, добиваться перехода солдата Анаянп на сторону талибов с оружием, где невозможно, уничтожать или хотя бы деморализовывать подразделения. В населенных пунктах вырезать полицейских, активничающих, то есть тех, кто идет на сотрудничество с новой властью. Убивать губернаторов и их людей в уездах, селениях, уничтожать гражданских и военных из корпусов реконструкции тех, кто им помогает. Если это возможно, убивать американцев, но если нет, только блокировать, не давать им действовать. Но самое главное, перерезать все наземные пути снабжения группировки, насытить бандитами зеленку, блокировать Кандагар, отрезать Кабул и Джалалабад, перерезать дорогу от Термиза, северный путь доставки припасов, наиболее безопасный, начать террористические действия у тоннеля через Саланкой в Пантширской долине. Основная задача – не уничтожить группировку, а отрезать ее, если получится, разбить ее на несколько анклавов. Американцы смогут осуществлять чрезвычайное снабжение с аэродромов в Средней Азии, причем там тоже был намечен всплеск террористической активности. Хизб-ут-Тахрир и исламский Джамаат Туркестана были в доле. Снабжение будет идти самолетами с помощью управляемых парашютов, но сколько грузов удастся транспортировать таким образом и за какую цену? Примерно дней через 30 в полный рост встанет вопрос об эвакуации удаленных гарнизонов и стягивании всех сил международной коалиции в Кабульскую зону и на север страны, а потом и вовсе станет вопрос об экстренной эвакуации всего военного и гражданского персонала с территории Афганистана. Достаточно, к примеру, сжечь одну за другой пару-тройку конвоев на Пешаварской дороге, и снабжение по этому пути встанет. То же самое, на дороге Кандагар, Кабул. Там дорога идет через зеленку, в которой нашли свою смерть немало шурави и американцев. Достаточно было просто продержаться какое-то время, даже не заваливая американцев трупами. И, конечно, резко сократить активность авиации. Выходить решили совершенно безумным способом, проделав взрывом ход в одном из контейнеров, а потом этот контейнер надо было срочно завалить землей, потому что если оставить его так, то через него на базу могут прорваться муджики. Удивительно, но вокруг базы не было минного поля, только детекторы движения и на всякий случай несколько мин направленного действия, потому, что мины запрещены какой-то ублюдочной конвенцией. Талибов конвенции не останавливали, но у них тоже не было мин, они закладывали фугасы. Спасательная группа в составе 16 человек, 4 четверки, 8 боевых пар, 2 усиленные огневые группы скопились около контейнера в готовности к броску. Задача была как можно быстрее пройти простреливаемый участок и уйти как можно дальше от базы, там дальше можно будет оторваться от духов, даже если они пошлют вдогонку группу преследования. Еще 4 морских пехотинцев, это уже коренные жители базы, находились тут вместе с носилками, это на случай, если кто-то из морских пехотинцев спасательной группы будет ранен или убит прямо рядом с базой, чтобы быстро затащить его внутрь. Пока у них не было работы, они держали в руках дымовые шашки. Шашками огонь. Несколько черных цилиндров летят за пределы базы, шлепаются об землю, недовольно шипят, исторгая из себя клубы густого белого дыма. Подрыв. В контейнере на мгновение алым вспыхивает контур, и часть стены падает наружу, как раз чтобы прошел человек со снаряжением. Маджахеды, поняв, что что-то происходит, усиливают обстрел, пули колотятся о стенки контейнера, но их тут не так уж и много, они блокируют, они готовятся штурмовать, основные силы душманов блокируют дороги, там сейчас основные бои, дороги и основные города. Группа Skylark, вперед, в дыму, пригибаясь от пуль, своих и чужих, они бегут, сами не видя куда, стараясь выжить, уйти, занять выгодные позиции. Пулеметчики на несколько минут приостанавливают огонь, чтобы не попасть в своих. Прошли, прошли, впереди дорога. На дороге, бело-синяя полицейская машина, пикап, на пикапе, пулемет Калашникова, рядом, автоматчики в полицейской форме. Глаза жесткие, как черные галыши, обкатанные десятками лет пребывания в реке. Странные муджики, с тремя ослами, на одном из которых лежит капитан, спокойно идут вперед. Навстречу им выходит старший полицейского патруля, короткая бородка, жуткие шрамы, один глаз наполовину закрыт. Аллах Акбар, голос такой, как будто человек пытается держать во рту горячий чай и говорить при этом. «Мохаммед Расуль Аллах», — ответил тот из маджахедов, к которому обратились по-русски товарищ гвардии старший лейтенант и который по-английски приказал плененному летчику молчать. При этом старший у маджахедов проводит руками по щекам, совершая символическое омовение. «Кто вы и куда держите путь? Мое имя Анвар Эфенди, а это мои люди. Мы пуштуны из клана Попользаев и держим путь в Пешавар. А почему бы вам не пройти горами? А кто ты такой, что задаешь этот вопрос? Если на тебе полицейская форма, это не значит, что ты вправе разговаривать так с человеком, который старше тебя». Полицейский слегка смутился. В этот момент рядом с Анваром Эфенди встал еще один человек, по виду лет 40, маршалла Душуга, Нахчаву, изумился чеченец, полицейский, сапаштунву, гордо ответил второй. Из разговора выяснилось, что второй пуштун, по имени Аслан, еще в детстве решил встать на путь джихада и поэтому приехал в Чечню и учился в одном из лагерей в Веденском районе Ичкерии. Потом, когда напали русисты, он воевал с русистами в бандформировании черного араба. Потом, когда черный араб принял шахаду, иншалла, он через Грузию вернулся домой и встал на джихад с американцами. Что вы здесь делаете, в то время когда братья сражаются на пути джихада и умирают во славу Аллаха? Жестко спросил самый старший среди пуштунов. Амир приказал стоять нам здесь, потому что, по милости Аллаха, нашим братьям по ту сторону границы удалось сбить американский самолет, и летчики могут выйти сюда. Мы должны перекрыть это ущелье. Летчик подумает, что мы полицейские, подойдет к нам, попросит помощи и попадет в плен. Старший, с проседью в бороде, хмурится, перебрасывается парой слов со вторым пуштуном, который знает чеченский и стоит рядом, держа автомат так, что вскинуть его и полоснуть очередью секундное дело. «Ты можешь возвращаться к своим братьям и принять участие в джихаде во имя Аллаха», изрекает старший пуштун. «Этого летчика уже нашли и пленили мы». Теперь чеченец не знает, что ответить. Потом все же начинает. «Амир Асадулла приказал нам не возвращаться без пленных летчиков. Это твой амир, а не мой», жестко отвечает старший пуштун. «Это наша добыча, и, клянусь Аллахом, мы переправим его через границу и продадим тем, кто даст нам больше денег за него. Но, амир, уж не хочешь ли ты отнять у меня мою добычу?» Молодой сарбоз, с усмешкой в бороду, спрашивает старший пуштун. Чеченец бросает взгляд назад и видит, что пуштуны уже рассредоточились и залегли. Два пулемета и одна снайперская винтовка, не считая автоматов, нацелены на его полицейскую машину. Покрошат в секунду. «Но что я должен сказать своему амиру, Анвар эфенди?» Наконец спрашивает чеченец, своим обращением показывая, что он признал старшинство собеседника. «Скажи своему амиру, что бесчестно на пути джихада рядиться в одежды проклятых муртадов и выходить на тропу, ложью заманивая врага. Это харам. В джихаде нет места силам джаханнама. И если братья, идущие по пути джихада, примут тебя за приспешника муртадского правителя, за тагута и убьют, Аллах не спросит с них за это. Слева. Духи слева. Пулеметчик, капрал Дим Протасов, перебежал, рухнул за валун. Рядом на каменистый склон увесисто плюхнулся пулемет. Потрогал ленту. Примерно прикинул, 40 осталось и 3 еще целые в рюкзаке. Немного, и это уже хреново. Предельно хреново. Высунулся, стрелкам талибов удалось занять позицию выше, чем они, но их разделял склон ущелья. Гранату вниз по склону не спустишь, а вот прижать их к земле, пока остальные, к примеру, обходят, это запросто можно. Чуть высунувшись, капрал дал короткую очередь по одному из духов, ему показалось, что у него снайперская винтовка. Оптический прицел на пулемете позволял хорошо искать цели, а вот при стрельбе от него было толку мало. Он не увидел точно, сбил ли он духа или нет, но стрелять оттуда уже не стреляли. Духи с фронта ударили сразу в несколько автоматов, духи не успели занять позиции, так и покатились вниз по склону, выронив оружие. По камням, валунам противно щелкали пули. Занять круговую оборону. А это, совсем плохо. Значит, их блокировали на склоне. Если не прорваться, до вечера добьют. Альфа, это Skylark 2. Вышли на поиски падшего ангела, зажатый огнем на склоне 3 милями севернее позиции Омега Браво. Главное, D5-0 духов. Нас пытаются обойти и занять позиции, господствующие над нами. Никаких признаков падшего ангела. Повторяю, никаких признаков падшего ангела. Где, черт возьми, спасательная команда? Мы под плотным огнем, продвигаемся с трудом, есть потери. Skylark, это альфа главный. Силы спасателей уже вышли. Повторяю, силы спасателей уже вышли. Район очень опасен для вертушек, они выйдут к вам, как только смогут. Приказываю продвигаться дальше в поисках падшего ангела. Если не можете, займите круговую оборону и ждите подхода спасателей. Основной позывной отель Кило. Опознание, по рации и ракетами. Цвет ракет сообщите напрямую, как поняли, подтвердите. То, что цвет ракет не оговаривается заранее, все уже прохавали. Если оговорить, духи будут пускать ракеты такого же цвета по всему маршруту, заманивая спасателей в засаду. Случаи были, и не раз. Альфа главный, вас понял, отель Кило. Продвигаемся или ждем? Вопрос, что с отель Дельта? Они ближе прием. Skylark, отель Дельта выведены из строя, аэродром под сильным огневым воздействием, подняться не могут. Альфа главный, вас понял, жду. Прервав связь, Уоррент офицер мельком оглядел позиции. У них уже было 5 раненых, но все были транспортабельны. Как думаешь, сержант, стоит идти дальше? Лежавший рядом сержант Нулан, выпускавший пулю за пулей из своего калашникова, отвлекся от стрельбы. «Сэр, дальше голый склон, нас там снимут. До ночи никуда двигаться нельзя. Я бы поднялся как можно выше и занял круговую оборону». Сержант прервался, бабахнул короткой, и дух, в паре сотен метров от него перебегавший от одного валуна до другого, споткнулся, выронил автомат и покатился вниз по осыпи. «Без вертолетов мы ничего не сделаем, сэр», — закончил свою мысль сержант. Каффи посмотрел на него. Сержант не сказал то, что он думал о своем командире. Он допустил ошибку, выйдя в район поиска до прибытия авиации такими небольшими силами, причем сразу было известно, что Муджиков здесь, как блох на барбоске. Группа в 16 человек может вести активный поиск, но лишь при условии, что она прикрыта с воздуха и по ее целеуказаниям есть кому работать. Если бы тут была пара кобр, то они смели бы Аллах-Акбаров с соседнего склона и пошли дальше. Но кобр не было, и духи не собирались уходить, они почувствовали запах крови. «Согласен, командуйте». «Слышишь, Амир?» Амир настороженно повел головой. «Да, возможно, там наши. Нам идти еще 80 с лишним километров пути. Летчик может не выдержать, он сильно поломался. Позови Барбая». Ослов отвели с дороги, летчика положили рядом, им занялся лекарь. В отряде были на удивление хорошие лекарь и нормальные лекарства. Барбай, довольно молодой лекарь, подбежал к Амиру. «Я здесь, эфенди». «Как летчик?» «Он сильно поломался, эфенди. У него сильный ушиб головы, одна рука сломана в трех местах, сломаны обе ноги. Ребра, кажется, целы, но я бы не стал ничего говорить. Он вынесет долгий путь, боюсь, что нет, эфенди. Ему нужен нормальный врач и нормальная операционная, и как можно скорее. Я сделал все, что мог, но, решает, кто из нас уйдет, а кто останется, лишь Аллах. Жизнь наша в руках одного лишь Аллаха». Гульбиддин, Саудин, Камаль. Трое боевиков мгновенно оказались рядом. «Мы идем вперед вчетвером. Вы остаетесь с грузом и с летчиком, маскируетесь и занимаете круговую оборону». Зардак старший. «Слушаюсь», эфенди, прижав ладонь к сердцу, поклонился одетый во все черное длиннобородый боевик с белыми, яростными глазами. «Берите оружие и в путь. Аллах с нами». Пулемет дернулся, и капрал Протасов увидел, как маджахед вдруг остался без головы, разбитой пулями. Один из пулеметов душманов заглох. «Ха, вот вам». Появился еще один душман, видно было только его бок, а потом и совсем ничего не стало видно. Душман, положив на бруствер ствол, прижимаясь к пулемету, прицелился и капрал Протасов, но выстрелить не успел. Из головы душмана вдруг вырвалось красное облачко, и душман повалился замертво, увлекая за собой пулемет. «Что за?» 4. Стреляя, Гульбиддин имел привычку считать вслух, отмечая каждого убитого. Никто не мог точно сказать, сколько жизней отнял Гульбиддин, но это была трехзначная цифра, а может быть, и четырехзначная. Рядом, лежа с другой стороны валуна, бил сам Амир, он бил из автомата, отсекая короткие очереди по два, автомат стрелял размеренно, как швейная машинка. Редкая пуля не находила цель. Еще выше находилась вторая пара, но она пока молчала, они давно уже бродили вместе по этим горам и знали, что Гульбиддин может справиться и один, благо на его СВД стоит глушитель и выстрел за шумом боя не слышен совершенно. Ну, а если первая пара не справится, только тогда в действие вступает вторая, которая прикрывает и поддерживает первую. Пулемет, который у них есть, это козырь, с самого начала его не стоит выкладывать на стол. «Сэр, вы что-нибудь понимаете?» Каффи вглядывался в бинокль, пытаясь понять, что происходит. «Наверное, это дружественное племя. А что, такие бывают?» «Бывают. Здесь настоящий змеиный гадюшник, все готовы перебить друг друга. Как только мы уйдем, они вцепятся друг другу в глотки». Последний из остававшихся в живых душманов вскочил, побежал, и непонятно, кто его убил, то ли морские пехотинцы, то ли зашедшие во фланг боевики из пуштунского племенного ополчения. Под ударами пулен исполнил целый танец, прежде чем упасть. «Ты знаешь пушту?» «Несколько слов, сэр». «А что?» «Я немного больше. Надо с ними поговорить. Они бы не стали убивать своих просто так, если бы они не имели к этому отношения, они бы просто обошли место боя. Думаете, им что-то от нас нужно?» «Наверное. Надо поговорить с ними в любом случае. Может, дождемся вертолетов? Мне было бы спокойнее разговаривать с пуштунами, если бы за спиной у меня висела кобра». Уаррент-офицер Каффи передал бинокль. «Наблюдай». Из кармана уаррент-офицер достал носовой платок, нацепил его на ствол, поднял винтовку и помахал платком как знаменем. «Есть. Они чем-то машут, чем-то белым. Я вижу это, сэр», почти сразу сказал сержант Нулан. «Хорошо, передай всем приказ не стрелять. Я пойду и поговорю с ними. Составить вам компанию, сэр?» «Нет, держите ухо востро. Если что со мной, принимайте командование, сержант». «Да, сэр». Выждав немного времени, Уоррент-офицер Каффи поднялся в полный рост и начал спускаться вниз, осторожно пробуя ногой склон перед каждым шагом. Навстречу ему пошел большой, бородатый, средних лет маджахет. Он шел гораздо быстрее Уоррент-офицера, потому что имел большой опыт хождения по горам и мог по цвету почвы и иным признакам мгновенно определить, стоит туда ступать ногой или все же не стоит. Поэтому, когда Уоррент-офицер Каффи вступил на дно ущелья, маджахет уже стоял там, большой, сильный и с оружием. Знание языка пушту у офицера Каффи было на самом начальном уровне, но он решил, что для начала надо поблагодарить пуштуна за то, что они помогли им в бою. Помощь была и впрямь как нельзя кстати. «Рахмат», — сказал Каффи, показав на склон, где лежали мертвые талибы, а потом приложил руку к сердцу и поклонился, так, как это делают пуштуны, «Рахмат». Душман разразился длинной и непонятной речью, но, судя по всему, благодарность он принял. А вот как на пушту будет слово «летчик», Уоррент-офицер не знал. «Пилот, айрман, ундерстанд», пуштун пожал плечами. «Черт, как же тебе сказать-то?» Отчаявшись объяснить пуштуну, что ему нужно, Уоррент-офицер Каффи устроил целое представление. Сначала он, раскинув руки в стороны, пробежал несколько шагов туда и обратно, имитируя звук двигателя самолета, потом изобразил, как самолет падает, потом ткнул себя пальцем в грудь и начал смотреть во все стороны, прикладывая ладонь козырьком. Про себя он решил, что, если они выберутся живыми из этой переделки, потом шуток будет до конца командировки, как он объяснялся с пуштуном жестами. «Пилот, ундерстанд, в хире, пайлот», — повторил пуштун. «Ес, ес, пилот, в хире, в хире». Чтобы было понятнее, Уоррент-офицер снова изобразил, как он осматривается по сторонам, а потом поскреб большим пальцем остальные, намекая на вознаграждение. «Мони, регард, фор пилот, а лот оф мони, ундерстанд, в хире, пайлот», — повторил пуштун, ткнул себя в грудь и повторил. «Пайлот, но», — сказал Каффи, «йо ари нот пилот, ман, фуцк, пайлот», — в четвертый раз повторил пуштун, «американ», и снова ткнул себя пальцем в грудь. «Подожди-ка, он у тебя, пилот у тебя, йо хави а пилот». Неизвестно, сколько бы еще продолжался этот занимательный торг и к чему бы в конце концов пришли стороны. Наверное, они все пришли бы к какому-то решению и сумели объясниться, но произошло кое-что непредвиденное. Пуштун вдруг замер, напряженно посмотрел за спину Каффи. Способ отвлечь внимание был старый, но Уоррент-офицер прислушался и понял, что сзади и впрямь кто-то идет. Он обернулся, одновременно кладя руки на рукоять пистолета, и увидел капрала Дима Протасов, одного из пулеметчиков их небольшого отряда. Он спускался вниз и был совсем рядом, оружия в руках у него не было. «Капрал Протасов, что это значит? Где ваше оружие?» Капрал не ответил, он смотрел во все глаза на маджахеда. «Отец», — сказал он на русском языке, который был его родным и которому он в свободное время учил желающих в роте. «Йо, твою мать!» На том же языке выругался маджахед. Огромный ЦХ-53М особого спасательного отряда морской пехоты США, базировавшегося на Кабул, вынырнул из-за склона горы. Он шел быстро и на предельно низкой высоте, щедро разбрасывая горящие шары тепловых ловушек, которые не успевали догорать и разбивались с искрами о склоны. Четыре ствола крупнокалиберных пулеметов, жестокая афганская реальность заставила отказаться от ненадежных, капризных миниганов, перейти на старые добрые М3, которых еще со времен Второй мировой войны на складах ВВС было предостаточно. 4, потому что сзади на откинутой аппарели стоял не одноствольный пулемет, а спарка, снятая с бомбардировщика времен Второй мировой войны, дополненная небольшим прожектором и современным коллиматорным прицелом, специально сделанным для Браунинга. Техники-сержанты, стоящие за пулеметными турелями, готовы были в любую секунду открыть огонь, им не раз пришлось это делать, по дороге сюда их четырежды обстреляли, в том числе дважды из гранатометов, а один раз, кажется, из ПЗРК, но система РЭП и автомат отстрела ловушек сумели спасти вертолет. Дозаправившись на большой высоте, они сначала хотели идти над дорогой Кабул, Джалалабад, Пешавар, ориентируясь по ней, но скоро бросили эту затею. Ничего не видно было из-за дыма, во многих местах дорога была блокирована душманами, горели колонны, в некоторых местах они сгорели дотла, в некоторых, еще сражались. В двух местах они оказали помощь, пройдясь свинцом по зеленке, но потом плюнули на это дело, понимая, что всем не поможешь, зато может получиться так, что они не смогут выполнить свое задание. А задание это, высшего приоритета. Падший ангел, выше этой ситуации по приоритету только сломанная стрела и другие инциденты, связанные с утратой контроля над ядерным оружием. И чем дальше к границе, тем хреновее ситуация. Внимание экипажу, подходим к поисковой зоне Альфа. Там есть наземная группа, мы попытаемся установить с ними связь. Не стреляйте куда попало, да уж и стрелять почти нечем, сострил один из техников. Внимание, срочное сообщение для Скайларка 2. Срочное сообщение для Скайларка 2. На связи отель Кило 1, входим в зону поиска Альфа, с нами две кобры, позывные отель Кило 2 и отель Кило 3. Входим в зону, просим выйти на связь и обозначить себя, прием. Отель Кило 1, Скайларк 2 на связи, обозначаем себя зеленым дымом, повторяю, зеленый дым обозначает наше местоположение, прием. Принято, зеленый дым обозначает местоположение союзников. Все слышали, парни, отель Кило 1. Нам удалось обнаружить одного из ангелов, как поняли, прием. А вот это была новость. Скайларк 2, понял вас, один из ангелов у вас, прием. Отель Кило 1, нужна срочная эвакуация, ангел в тяжелом состоянии, повторяю, нужна срочная медицинская эвакуация, прием. Скайларк 2, принял, наблюдаю дым, крикнул штурман, зеленый дым на 2 часа. Скайларк 2, наблюдаю зеленый дым на 2 часа от нас, подтвердите, прием. Отель Кило 1, подтверждаю, мы слышим вас, вы где-то близко, прием. Скайларк, вас понял, мы идем к вам. Вертолет, с поразительным для такого гиганта проворством следующий за складками местности, перевалил хребет, пошел ущельем, моментально наполнившимся гулом трех мощных турбин. Наблюдаю группу людей на 11 часов, кажется, они в форме, Муджи сэр, там среди них Муджи. Командир спасательного вертолета принял штурвал на себя, поднимаясь вверх и разворачивая машину для того, чтобы духи оказались в секторе огня одного из бортовых пулеметчиков. «Сэр, наблюдаю дружественные войска. У них зеленые сигнальные огни, они размахивают ими», — стал докладывать бортовой пулеметчик. «Враждебности не проявляют. Черт, командир корабля, а это был именно воздушный корабль, вертолет, который размерами уступал только русскому Ми-26, нарушив инструкцию». Отвлекся от пилотирования и сам посмотрел на все это через левый блистер пилотской кабины. То, что он там увидел, заставило его грязно выругаться. «Скайларк-2, вопрос, какого черта среди вас гражданские со слами? Прием. Отель Кило-1, это не гражданские, это еще одна поисковая группа. Прием. Скайларк-2, мы вас чуть по земле не размазали, так вас мать. Вопрос, посадочная площадка в безопасности? Прием. Отель Кило-1. Здесь невозможно сесть. Пока что зона в безопасности, через 5 минут, не знаем. Давайте быстрее, прием. Огромный вертолет завис над склоном. Первыми на землю по лебедке соскользнули парашютисты-спасатели, потом спустили пластиковые носилки, выглядевшие как неглубокая ванна с ремнями. Падшего ангела один, а точнее, капитана Радстока, осторожно перенесли в носилки, пристегнули и дали сигнал поднимать.